Хмель, 29 апреля, среда. Спал с револьвером на тумбочке. Под кроватью лежал вепрь, на этот раз с разложенным прикладом и досланным патроном. Я решил не мелочиться и воткнул магазин с алхимическими патронами. Верхние два были с железным корнем, остальные — пустышки. И отводящие пули амулета, вопреки обыкновению, на ночь не снимал. Во избежании. Повторного нападения не опасался, поскольку в таких делах неожиданность — это половина успеха. Но полностью вероятность налета все же не отметал. Потому как тоже в своем роде неожиданностью может стать. Но никто не вломился, а проснулся я от задребезжавшего будильника. Обычно сам просыпаюсь, но вчера весь день псу под хвост отправился. А завтра выезд в Лудино, поэтому надо пораньше встать. Иначе, если выдернут в дружину на полноценный допрос, чего исключать никак нельзя, придется до поздней ночи вещи собирать. Первым делом принял лекарство. Никаких пилюль. Всыпал в рот белый безвкусный порошок из бумажного пакетика, запил стаканом воды. Скулы свело от неприятной кислинки, но в целом не так уж и плохо. Да и пить его приходилось раз в неделю, а не каждый день. Терпимо. Выдав еще один стакан воды, я потер заросший щетиной подбородок и выглянул в окно. На парковке перед баром уже стояла давешняя Нива. Надо же, каких исполнительных сотрудников Гельман в свою контору подобрал. Еще 7 утра нет, уже на дежурстве. Со всей ответственностью к делу подошли. Я покачал головой, умылся, оделся и откинул крышку, превращенной в бар радиолы. Но пить не собирался, вовсе нет. Выставив бутылки с импортным алкоголем на стол, подцепил дно и убрал его, открыв неглубокий тайник. Там лежало штук 10 коробков с не совсем законными препаратами. Несколько разряженных амулетов, 3 чародейских заточки и дракул, убранный сюда на случай непредвиденных осложнений. Ничего особо криминального, но некоторых вещей на виду лучше не держать, себе дороже выйдет. Из тайника я взял заточку, один из коробков с таблетками и дракул, выполненный в виде плоского деревянного жезла, способного уместиться в зимний ботинок и не особо давить при этом на ногу. В ботинок дракул и засунул, а заточку убрал в карман штанов. Благодаря алхимической обработке клинок, поражая цель, выжигал всю ее магию, что могло оказаться очень кстати при столкновении с исчадиями стужи. Да и колдуна такой штукой можно успокоить с гарантией. Точно не ударит в ответ боевыми чарами. Таблетки в коробке были обычным стимулятором. Быстрее двигаешься, дольше бежишь, не чувствуешь холода. Оно ведь как у всех случается. Выезжают люди на машине, а до места доходят уже на своих двоих. Если доходят. В таких климатических условиях даже самые надежные агрегаты отказать могут. Лучше подстраховаться. Именно по этой причине одними стимуляторами я ограничиваться не стал и собрал целую аптечку, уложив в сумку стандартный набор первой помощи. Не забыл и про экомаг. В этот момент послышался шум автомобильного двигателя. Я быстро посмотрел в окно и увидел, как к воротам заднего двора проехал синий пикап. Иван прикатил. Внедорожник я ему отдал во временное пользование, поскольку сам сегодня никуда не собирался. А в Лудино мы поедем на экспедишене Гордеева. Там кабина большая. Раз до понедельника машина не нужна, почему не дать помощнику попользоваться? Ладно, ладно. Я собирался просить Ивана об ответной услуге, но это вовсе не говорит о моей меркантильности. Об одолжении я попросил бы в любом случае. Просто так совпало. Нацепив кобуру с револьвером на пояс, я бросил на кровать амулет в форме кольца, все остальное убрал в бар радиолу и спустился вниз. Уже в дверях столкнулся с помощником. «Что-то ты рано сегодня». «Так я ж теперь на машине!» Рассмеялся Иван, и стало ясно, что вытребовать обратно пикап будет совсем непросто. Я усмехнулся и, убрав вепрь под стойку, указал на дверь. «Открой бар, позови парней из Нивы. Не дело целый день в машине задницы морозить. Я пока плиту растоплю». Грачев отправился выполнять распоряжение, я ушел на кухню. Когда вынес оттуда пару тарелок с яичницей, присланные Гельманом охранники уже заняли стол у двери. Один контролировал вход, другой через окно присматривал за оставленным на парковке автомобилем. Судя по спокойному поведению, в возможность повторного нападения они не верили, не расслаблялись скорее по привычке. Каждый держал на коленях короткий чаромет с пузатым барабаном, массивным стволом и сложенным сейчас рамочным прикладом. Огнестрельного оружия видно не было. Не иначе лицензию на контору оформить не успели. «За счет заведения!» Выставил я тарелки на стол и попросил Ивана. «Сделай два чая». Парни с благодарностью кивнули и приступили к завтраку. Я вернулся на кухню и пожарил еще полдюжины яиц себе и помощнику. «Вань, иди завтракать!» — позвал Грачева, встав за стойку. Мельком глянул на убранное под прилавок ружье, налил чаю и спросил проходившего мимо помощника. «Твои когда подъедут?» «После двух. Нормально?» «Нормально». Кивнул я и, заслышав на улице звук автомобильного двигателя, спросил у охранников. «Кто там?» «Красный блейзер», — подсказал парень, наблюдавший за улицей в окно. «Свои», — объявил я и поднял сунутую было под прилавок руку. На красном блейзере ездил Денис Селин. Он и прошел в бар вскоре после того, как смолк шум движка. Не заметить оставленной на парковке машины «Форд Логистика» Селин не мог. Поэтому на парней за столом у двери посмотрел очень уж пристально. Но ничего говорить не стал и направился ко мне. «Привет, Денис!» — улыбнулся я, отодвинув от себя пустую тарелку. «Завтракать будешь?» «Воздержусь!» — сказал Селин, расстегнул полушубок и бросил его на пустую скамью у соседнего стола. «А вот пиво выпил бы, только не слишком крепкого!» Разговор явно намечался не из легких, и, перелив в бокал бутылку американского янтарного эля, себе я налил чаю. «Не пьешь?» — отметил это обстоятельство Селин. «Чищу организм». «А что так?» «В Северореченск смотаюсь, Ирину навещу. Пережду недельку, а то как-то неспокойно в форте стало». Денис отпил пиво и посмеялся. «Неспокойно, да. У тебя же противопоказания к поездкам были». «Современная медицина творит чудеса». «О как! Ну оно и к лучшему. Хоть отдохнем от тебя». «Отдохнете?» «Денис, если не секрет, когда я успел вас утомить?» «История с похищением поставщика не в счет?» «Кто старое помянет, тому глаз вон». «Значит, не в счет». Селин сделал еще один глоток пива, поставил стакан перед собой и принялся задумчиво водить пальцами по его запотевшим стенкам. «А вчерашний кипиш?» «А что такое?» «А после тебя контрразведчики к нам заявились, вот что». «Серьезно?» Удивился я и, отпив чаю, дабы смочить пересохшее горло. «Это их инициатива». «Ну правильно, ты на Ханина собак повесить пытался. Поаккуратней с ним, он человек злопамятный. Припомнит, мало не покажется». «Не было такого. Ни его, ни вас я ни в чем не обвинял». Селин ухмыльнулся. «А вот сейчас интересно прозвучало. Ханин понятно, а мы-то когда тебе насолили?» «Денис, давай не будем цепляться к словам. Я никогда и никому не говорил о возможной вашей причастности к нападению, поскольку так не считаю и никогда не считал». «Ну, допустим. Но пришли к нам». «По собственной инициативе». «Отрадно слышать». Денис допил пиво и поднялся на ноги. «Просто если возникают какие-то вопросы, не тяни, обращайся сразу. Разрулим». Он надел полушубок и с непокрытой головой вышел за дверь. Рука сама собой потянулась за бутылкой с настоянным на травах самогоном. Но я пересилил себя и наливать настойку не стал. Вместо этого допил чай. Как-то неожиданно не осталось ни малейших сомнений, что это Селин организовал намеки, желая, если не отжать пивоварню целиком, то добиться понижения отпускных цен. Но вчерашние события спутали ему все карты. И когда говорил о злопамятности Ханина, он имел в виду не только его, но и своих компаньонов тоже. Сам Денис был человеком отходчивым, да и Гамлет, пусть и мача, дальше некуда, напролом никогда не пёр. Но вот их партнеры, Городовский и Яровой, совсем из другого теста слеплены. Могут припомнить при удобном случае. Я побарабанил по прилавку пальцами, потом махнул рукой и внес грязную посуду на кухню. Гельман прикроет. Либо он, либо придется в долги к Линёву влезать. Но в любом случае положение отнюдь не безвыходное. Прорвемся. По крайней мере, мне хотелось бы так думать. Понемногу начали подходить ранние посетители. В основном из соседей и коммерсантов, которые держали конторы в офисных пятиэтажках на Красном проспекте. Пиво в столь ранний час почтенную публику не интересовало. И пока Иван разогревал на кухне наготовленную с вечера кухаркой снеть и жарил яйца, я принимал заказы и делал сэндвичи. Когда утренний наплыв клиентов пошел на убыль, я оставил помощника в баре одного и поднялся к себе. Взяв брошенный на кровати перстень, нацепил на палец, повертел рукой перед лицом. Выглядела золоченая безделушка несколько олиповато, но при этом в глаза особо не бросалась. И это меня вполне устраивало. Залитое в кольцо заклинание при активации закачивало в себя всю свободную магическую энергию в радиусе 5 метров, а при рукопожатии было способно лишить силы заклинателя. 5 метров слишком мало? Только никогда вас окружили ледяные ходоки. Магические создания при столь резком колебании магических полей надолго теряли ориентацию в пространстве, а иногда и полностью разрушались. Это в теории. На практике применять пиявку мне еще не приходилось по той простой причине, что столь резкий скачок интенсивности магических полей в первую очередь ударил бы по мне самому. Теперь же другое дело. Сейчас моя внутренняя энергетика к внешнему воздействию куда более устойчива, чем еще даже пару месяцев назад. Почему не разжился ничем, способным поражать цели на расстоянии? По той простой причине, по которой чарометы и ружья куда популярнее дыроколов. Раскрыть заложенный в большинство амулетов потенциал способен лишь человек с некими минимальными способностями к колдовству. А у меня, как и у большинства в форте, их не было вовсе. Активировать шаровую молнию или иглу стужи мог кто угодно, но направить их точно в цель уже нет. Исключение составлял щелчок, который работал на короткой дистанции и представлял собой примитивный выброс силы. Выходом могло стать использование алхимических устройств, но моих связей в братстве хватило лишь на покупку устаревшего хлама, поэтому приходилось полагаться не на магические игрушки, а на огнестрельное оружие. Только вот с ним разобраться было далеко не так просто, как это могло показаться на первый взгляд. Особенно теперь, когда появился определенный выбор. Вот что с собой взять? Рычажный карабин или вепрь? Дальность против удобства перезарядки, убойность против точности, скорострельность против, опять же, дальности и точности. Но так ли это важно? По исчадиям стужи интереснее палить из дробовика. Но если нарвемся на людей, что вовсе не исключено, нарезное оружие позволит удерживать противника на расстоянии. Так что предпочесть? Я выругался и начал собирать патроны к револьверу. Благо, здесь выбирать не приходилось. Выгреб все. Зажигательная картечь в поездке точно лишней не будет. Да и пуль с обманками, как средство последнего шанса, не взять нельзя. Затем пришла очередь холодного оружия, и вновь меня одолели сомнения. Я мог остановить выбор на короткой сабле с комплексными чарами, патентованном крыле бабочки. Или предпочесть тесак с примерно аналогичными заклинаниями, но куда менее презентабельный. Кто в наше время пользуется холодным оружием? Я пользуюсь. Патрульные пользуются, все пользуются. Ледяного ходока иной раз проще на куски порубить, чем патроны тратить. Да и в чисто утилитарных целях клинок сгодиться может. Это соображение решило дело. Взял тесак. Если угроблю заточку или потеряю, не так обидно будет. Отобрав и проверив теплую одежду, я сунул в свободный кармашек пистолетной сумки очки с алхимическими линзами, и позвонил в ювелирный салон Золотой Вселенной. Оформил заказ и сразу выписал чек курьеру. Потом набрал Большую Охоту. Трубку снял Клондайк. — Коль, привет! Встали уже? — Ага. — Саня на месте? — На месте. — Тогда зайду. Встречайте со двора. Я спустился на первый этаж, предупредил об отлучке Ивана и дошел до черного хода оружейного магазина. Клондайк там меня уже ждал. «Ты как?» — спросил он, протягивая руку. «Нормально». «Я про выезд». «А, готовлюсь. Как раз по этому поводу вопрос». «Излагай». Мы прошли в торговый зал, и я озвучил свою проблему. «Что брать, вепря или росси?» Гордеев ненадолго задумался, потом решил. «Я бы карабин взял». «Понял», — кивнул я, и не став выпытывать подробности, поскольку уже сам успел взвесить все аргументы за и против. «Патроны есть?» «С патронами порядок», — подтвердил я и уточнил. «А Саня где?» «В подвале». «Неужели делом занят? Рабочий зуд напал, что ли?» «Занят, да не тем!» — поморщился Николай, явно желавший использовать способности чародея по каким-то своим надобностям. «Тогда отвлеку!» — усмехнулся я и спустился вниз. Как и в прошлый раз, Саня возился с паяльником, сооружая из медной проволоки какую-то замысловатую конструкцию. «Никак гравицапу паяешь!» — усмехнулся я, встав у него за спиной. — А? Что? — встрепенулся чародей. — Фу, блин! Слава, напугал! — Давай делом займемся. — Совместный труд на твое благо? — Почему нет? Я вытянул из-под ворота цепочку, снял с нее чешую дракона и протянул чародею. — Проверь заряд! Саня принял отводящий пули амулет, на миг зажмурился, но сразу открыл глаза и потряс головой. — Порядок! — сообщил он, возвращая амулет. — Сильнее не заправишь! — А щелчок? — уточнил я, доставая из кармана связку ключей. Наложенное на медное кольцо ударное заклинание также зарядки не требовало. Но увильнуть от работы у чародея не вышло. Под конец я стянул с пальца перстенек с пиявкой. — Заряжай! Саня с несчастным видом отключил паяльник, встал из-за верстака и перешел к задвинутой в дальний угол машинке для зарядки амулетов. — Вот прицепился, блин! — проворчал он, подключая к аппарату аккумулятор с магической энергией. — Смотри, основной резервуар не заряди! — предупредил я. — Только пусковое заклинание. — Да ты что! — раздраженно глянул на меня чародей. — А я-то не знал! — Не отвлекайся! — Так не отвлекай! Машинка загудела, под защитным стеклом заискрились разряды, но Саня быстро отрегулировал поток энергии, и всполохи погасли. Только продолжал расходиться по комнате сильный запах озона. — Одноразовая дешевка! — выругался Саня. — Не откалибровано толком, энергию жрет как не в себя! Он выключил аппарат, достал перстень и протянул мне. — Наличкой заплатишь или чек выпишешь? — А ты столоваться за наличный расчет дальше планируешь? — парировал я, натягивая обледенелое кольцо на мизинец. — Или в кредит? — Иди ты! — Я-то пойду. А чего вы завтракать не идете? — Чай попили! — сообщил Саня, посмотрел на часы и кивнул. — Но так-то уже пора червячка заморить. — И я о том же. Я поднялся из подвала и напомнил о завтраке Гордееву. — Сейчас Дима придет, тогда позавтракаю. Дима — это племянник Смирнова, новый продавец. — Позвони, я сварганю что-нибудь, — сказал я и отправился к себе. В баре оказалось неожиданно прохладно. Я насторожился и даже высвободил кобуру из-под рубахи. Но тревога оказалась ложной. Дверь, открытая нараспашку, держал вызванный еще вчера столяр. — Ну ты даешь, Игорь! — шутку возмутился я. — Весь дом выстудил! Игорь Вайсер за словом в карман не полез. — В следующий раз надумаешь в стрельбе упражняться, дождись лета! Договорились? — Договорились, — улыбнулся я, подошел поздороваться и спросил. — А чего ты без инструмента? Столяр показал на рулетку. — Замеры делал. Или хочешь сразу дверь поменять? — Не хочу. — Да и мебель обновить не мешает. Оглядел Вайсер столы собственной работы и закрыл дверь. — Ладно, шутки в сторону, — объявил он, приклеивая на место закрывавшее пулевое отверстие лист. — Сегодня уже не успею, завтра к вечеру все будет. — А что так, заказов много? — Хватает. Работаю здесь в пятиэтажках. Вот и выкроил время заскочить. Устроят сроки или сверхурочную работу оплатишь? — Сроки устроят, только меня завтра не будет. По всем вопросам к Ивану обращайся. — А ты что? — В Северореченск по делам съездить надо. Спокойно соврал я в ответ. — Надолго? — Нет, задерживаться не буду. Надо успеть вернуться, пока дороги не развезло и проехать можно. — Это да. Только Вайсер распрощался со мной и отправился по делам, сразу зазвонил телефонный аппарат. Как оказалось, дозрели до завтрака соседи. И я попросил Ивана сделать им что-нибудь на скорую руку. Конкретных распоряжений давать не стал. У нас не ресторан, ассортимент продуктов ограничен. Что окажется под рукой, то и приготовит. Да и вкусы знает, через день да каждый день к нам заходит. Себе я налил чай, под прилавок, где стояла бутылка самогона, даже не взглянул. И пиво тоже наливать не стал. С алкоголем решил повременить, в том числе и ради чистоты эксперимента. После возвращения на обследование идти. Опять же, нервишки пошаливают. В таком состоянии лучше трезвость рассудка сохранять. Александр Ермолов приехал во второй половине дня, когда обеденное время уже прошло, и в баре оставались только приглашенные Гельманом охранники. «Привет, привет!» Поздоровался со мной начальник пограничной службы, высокий и крепкий весельчак, и выставил на стол картонную коробку с пустыми бутылками. «Принимай тару, Слава!» С возвратной тары он обычно присылал кого-нибудь из подчиненных, поэтому явно приехал поговорить. Но я не стал торопить события и спросил. «Будешь что-нибудь брать?» «Буду!» подтвердил Ермолов и принялся расстегивать форменный полушубок. — Что-нибудь темное, крепкое, нажористое, чтобы до лета дотянуть. Есть такое? — Есть. — На пробу нальешь? — Проходи в дегустационную. Указал я на дверь, а сам завернул в холодную комнату и взял одну бутылку имперского портера, как и заказывал Ермолов, темного, крепкого и нажористого. Когда спустились в подвал, начальник погранслужбы уже скинул полушубок на свободный стул и уселся за стол. Я перелил пиво в кружку и выставил перед ним. — Сам не будешь, что ли? — удивился Александр. — Нет, — вздохнул я, усаживаясь напротив. — Ты за пивом приехал или поговорить? Ермолов сделал глоток, одобрительно кивнул и поставил кружку перед собой. — Отлично, только самую малость холоднее, чем следовало, — сказал он, пропустив мой вопрос мимо ушей. — Пусть постоит. — Пусть! — откинулся на спинку стула Александр и скрестил на груди руки. Форму за последние годы он несколько подрастерял и заметно оброс жирком. Но за счет немалого роста и крупной кости толстым не казался. Просто был большим. — Так о чем ты поговорить хотел? — А я хотел? — Ну, можем помолчать, подождать, пока портер согреется. Ермолов вздохнул и сдался. — Так понял, ты с Гельманом скорешился? — многозначительно произнес он, выкладывая перед собой пластиковую коробочку с двумя огоньками. Мигал зеленый. «Трудно было не заметить машину «Форт Логистика» перед входом, да?» — кныкнул я, опознав универсальный детектор подслушивающих устройств. «А у меня как раз к Гельману дело есть». «А зачем передаточное звено понадобилось? Не твоего заместителя начальником патруля назначили, разве?» Александр кивнул. «Вот об этом я и хотел с ним поговорить». «Хочешь поговорить с ним, а пришел ко мне?» Ермолов отпил пиво и вздохнул. Наш разговор с Гельманом запишут со стопроцентной гарантией. А если организовать встречу по всем правилам, сразу возникает вопрос. Против кого мы собрались дружить? — И против кого? Начальник погранслужбы развел руками. — Я просто хочу наладить с ним контакт. Он отвлекся от пить пива и добавил. — И не хочу, чтобы об этом стало известно. — И оно мне надо в эти интриги влезать? — Ты уже влез! Трудно не заметить машину «Форт Логистика» перед входом, ведь так? — Я не вникаю в его дела, он не лезет в мои. — Да ладно! Заливай больше! Можно подумать, вчера к тебе вломились, чтобы бочонок пива уволочь. — Почему нет? — Покачину! Слава, в форте непонятная движуха началась, без друзей теперь никак. Помяни мое слово, выживут лишь наиболее организованные сообщества. И тебя уже записали в одно из них. — Ну, зашибись! «Без меня меня женили». «А надо было думать, с кем общие дела заводишь». Я обреченно вздохнул. «Давай ближе к делу». Попросил, не желая тратить время попусту. Ермолов, он упорный. Пока своего не добьется, не отвяжется. «А все уже сказано!» Развел руками начальник погранслужбы. «Гельман сам все понимать должен. Пусть подумает и через тебя ответит». «Просто чтобы не возникло недопонимания. Что вообще происходит?» «Сказал же, движуха!» «Это не ответ. Зачем тебе Гельман, если его начальник с тобой вась-вась?» «Нас нагрели. Развели как детей». «Это как?» «Тополева поставили рулить патрулем с условием, что он не лезет в политику. Зоны ответственности у нас пересекаются. Могли неплохо скооперироваться. Вот я и согласовал его перевод. А в итоге Стас только бумажки подписывает. Глобальные вопросы решает Лихачев. Серая схема курирует Гельман. Остается воровать, но за такое и вздернуть могут. Ты ничего не потерял. Да ну! За это назначение мне навязали двух новых замов, которым спиной повернуться страшно, знаешь ли. Не то что в отпуск уйти. А передел наследства Жилина... Ермолов поднялся на ноги и раздраженно прошелся по подвалу. Перегон машины с Северореченска должен был по гранслужбе отойти, а нам фигу к носу подвели. И не дернешься. И раз Гельман сумел выгрызть свой кусок... Этот кусок у Гельмана из горла выдернут. Помяни мое слово. Ему сейчас друзья не меньше моего нужны. Особенно, если он хочет без проблем пограничный досмотр проходить. Против кого дружить предлагаешь? А он знает. Не стал вдаваться в конкретику Александр и взял полушубок. Так что с пивом? Пошли. Мы поднялись в бар, и я передал Ермолову картонную коробку с полными бутылками. — Поговорю с ним, — пообещал, убирая деньги в кассу. — но не раньше понедельника. — Поговори! — кивнул Александр, взял коробку и отправился на выход. Я вышел на улицу следом и поежился от неприятного холодка, но возвращаться в бар не стал и даже спустился с крыльца. Начальник погранслужбы убрал коробку на заднее сиденье Хантера и повернулся ко мне. — Ты чего, хмель? — Услуга за услугу, — прямо заявил я в ответ. — Поручи своим пропустить на Северореченск буханку без опознавательных знаков. Хмелев Вячеслав Владимирович за рулем будет. — Контрабанду повезешь? — Ничего не повезу, вообще не поеду. Пусть они отметят пересечение границы завтра часов 5 вечера. — Хорошо? — То есть ты куда-то втихаря свинтить хочешь? — Да залягу на дно до понедельника. — Выручишь? — Не вопрос. Мы попрощались, я вернулся в бар и дернул мывшего бокала Грачева. — Вань, бросай все, скатайся на торговый пятак и арендуй на неделю гараж. Только надежный какой-нибудь, не развалюху. — Это по нашим делам или как? — Нет, буханку там брошу, чтобы не отследили на всякий случай. — Хорошо, но только весь вечер проезжу. — Не проблема. Возьми деньги из кассы, на обратном пути гимназисток захвати. Грачев вытер руки полотенцем и ушел одеваться. А я остался за стойкой гадать, не перегнул ли палку со всеми этими предосторожностями. Решил, что не перегнул. Перехватить машину за городскими стенами не так уж и сложно. Если дело в карте, горожане могут рискнуть. Опять же, при таком прикрытии никто даже не подумает искать меня в Лудине, что тоже немаловажно. Иван Грачев вернулся в сумерках. Когда стемнеть еще толком не успело, но солнце уже скрылось за домами и на улице заметно похолодало. Юлия и Вика сразу поднялись наверх переодеваться. А сам он убрал дубленку в подсобку и пояснил задержку. «Замучился гараж искать. Либо деньги ломят нереальные, либо халупы картонные сдавать пытаются. Ветер подует, завалятся». Помощник протянул немалых размеров ключ от навесного замка и в двух словах объяснил, где найти арендованный гараж. Особого труда это составить не могло. Торговый пятак, по большому счету, состоял из пары улиц. Ночевать там мало кто оставался до сих пор, поэтому и не строились особо. — Дядь Слав! — окликнула меня с лестницы Вика. — Вы идете? — Иду! — отозвался я и напомнил. — Вань, мы завтра с самого утра дорогу сорвемся. Давай без опозданий, не проспи. — Да как можно? — возмутился Иван. Я похлопал его по плечу и поднялся на второй этаж, где меня уже дожидались гимназистки. — Дядя Слава, нам так жаль! Принялась извиняться Юля, пока я отпирал дверь спальни. — Мы даже не подумали, что разрушение одной нити узловые точки нарушит. — Ерунда! — отмахнулся я, запуская девчонок в комнату. — Ничего себе ерунда! Представьте, что с нами на защите проекта сделали бы. Вы нас просто спасли. Теперь есть месяц дополнительные модули в схему ввести. — Это вы меня спасли! — улыбнулся я, взяв со стола картонные коробочки и протянул девушкам. — Примите в знак благодарности. Гимназистки немедленно вскрыли невзрачную упаковку и в голос ахнули. И неспроста. Заказанные в золотой вселенной золотые кулоны с алхимическими самоцветами влетели мне в копеечку. «Дядя Слава, спасибо!» Девушки полезли целоваться и обниматься, на силу их успокоил. «К делу! Ждать месяц я не могу. Что можете сделать прямо сейчас?» Юля и Вика переглянулись и принялись шерстить содержимое своих шкатулок. «Мы тут подумали...» Продемонстрировала брюнетка резную костяную бусину. «Одними нитями точно не обойтись. Это повысит резонанс при сканировании, но не сильно, а в случае повреждения одной из нитей стабилизирует остальные, и запас энергии увеличится заметно. А к лету мы опять вернемся к полностью нитяному плетению», — добавила рыженькая, пересчитывая высыпанные на ладонь деревянные шарики. Я вздохнул и подставил руки. «Приступайте!» И гимназистки начали плести браслеты, дублируя уже знакомые узоры дополнительными нитями с костяными и деревянными бусинами. В итоге защитные талисманы получились куда более солидными и плотными. Но это было не единственным отличием. Под конец девушки достали массивные дубовые шары, под завязку заполненные магической энергией, и принялись переливать ее в бусины. Запястье обожгло, будто руки в жидкий азот опустил. Но я стоически смолчал. Лишь скрипнул зубами, да глубоко вздохнул, прогоняя головокружение. Раньше столь неприятных ощущений на завершающем этапе никогда не возникало. К счастью. Долго не продлилось жжение и сейчас. Холод отступил, осталось лишь неуютное покалывание и чувство легкого онемения, с которым помог справиться экспандер. Пару минут поработал, и пальцы обрели былую чувствительность, но это потом. А пока гимназистки не ушли, я старательно удерживал на лице беспечную улыбку. Смысла особого в этом не было, просто не хотел терять лица. Вот провернул бы нечто подобное колдун, матом бы его обложил и в зашей выгнал. А с симпатичных девчонок спрос совсем другой. Немного придя в себя, я вытащил из шкафа карабин, зарядил его, часть патронов распихал в патронтаж, остальные убрал в рюкзак, который намеревался взять с собой в поездку. И туда уже сложил чистое белье и запасные носки. Трусы, таблетки и патроны — наше все. Нет, без зажигалки, ножа и винтовки тоже никуда. Но это все на себе поволоку. В рюкзак убирать не стану. Хмель, 30 апреля, четверг. Выехали рано утром, когда только-только начало светать, с таким расчетом, чтобы в потемках доехать до служебных восточных ворот, покинуть форт и бросить буханку на торговом пятаке, а в дорогу отправиться на рассвете. В свете фар вглядываться в колдобины подтаявшей дороги удовольствия мало. А по времени мы особо ограничены не были, успевали добраться. В дорогу выехали на двух машинах. Впереди катил поставленный на гусенице большой экспедишн Гордеева. Я следовал за ним на буханке. Форт еще толком не проснулся, улицы были пустыми, поэтому до восточных ворот добрались в один миг. На пропускном пункте вопросов к нам не возникло. Сонные контролеры проверили документы и разрешили проезжать. На кольцевой дороге мы сразу повернули направо и на приличной скорости двинулись вдоль городской стены к торговому пятаку. Там я без особых проблем отыскал приткнувшийся к непонятному ангару железный гараж с очищенной от снега подъездной дорожкой и загнал в него УАЗ. Судя по составленному у дальней стены хламу, использовался гараж исключительно в качестве склада, и машины здесь никто никогда не оставлял. Но это только в плюс. Меньше риск, что вломится. Навесив на дверь замок, я запер его на два оборота и влез на заднее сиденье Форда, потеснив Саню и Платона. Коля успел за это время обойти машину со сканером и вновь забраться за руль. Митя в обнимку с карабином сидел рядом с ним. «Поехали!» — скомандовал я, кинув рюкзак в ноги. «Вот и конспиратор!» — зевнул Саня и достал упаковку экомага. «Держи, мы приняли уже!» Я закинул в рот таблетку, запил водой и подвинул плечом кондуктора, отвоевывая свое законное место. «Ну ты кабан!» — пробурчал тот, слегка отодвигаясь, и пригнулся глянуть в ветровое стекло. «Коль, ты куда?» «А сам как думаешь?» — буркнул Гордеев, и одной рукой, удерживая руль, принялся скручивать крышку термоса. «Мы не через старую мельницу поедем, что ли?» — пояснил свое удивление Платонов. «Нога через Ляховскую топь одиночные машины уже не пускают. Придется попутчиков ждать и сопровождение от патруля», — ответил Николай. «Только время потеряем. Сегодня без попутчиков». «Потепление!» — подтвердил чародей и зевнул. «Да ты не бери в голову, Серега! Дорогу на Волчий Лог уже нормально раскатали, доедем. Это зимой там задница». «Никто и не переживает», — ответил Платонов и повел плечами, раздвигая нас с Саней. Мы не поддались и какое-то время боролись за место. В итоге я не выдержал и спросил. «Ты чего вперед не сел?» «От него толку, как от козла молока», — пояснил Гордеев. «Уснет за дорогой, кто следить будет?» «Ты!» — фыркнул Серега. «Кто у нас водитель? Хочешь за руль сесть?» Платон демонстративно закрыл глаза и очень быстро задремал. Саня некоторое время клевал носом, потом тоже уснул и размеренно засопел в унисон с кондуктором. Я сопротивлялся сонливости немногим дольше. Все же машина шла очень плавно, укачивала на заднем сиденье «будь здоров». Но в глубокий сон не провалился. Просто отключался на несколько минут, потом рывком просыпался, осматривался и вновь засыпал. Чаще будили фары встречного транспорта. Трасса на Соколовске оказалась на редкость оживленной. Иногда чудились на обочинах стремительные движения непонятных созданий. Но массивный внедорожник никто атаковать не стал. Пусть шансы остановить машину у некоторых тварей были неплохими, да только в автомобилях люди катались все больше вооруженные до зубов, Поэтому шум двигателя и отпугивал большинство хищников сам по себе. Исчадия стужи, подобного инстинкта самосохранения были лишены начисто, но солнце уже взошло, и мы катили себе и катили. Не доезжая до моста через лесную, Гордеев повернул на север, и дорога заметно сузилась. На смену расчищенным от деревьев обочинам пришел густой еловый подлесок. Отвалы местами осыпались кучами подтаявшего снега. Гусеницы позволяли ехать с нормальной скоростью, и очень скоро мы нагнали колонну из двух пазиков и замыкающего КамАЗа, который нещадно коптил. Пришлось даже выключить забор воздуха. Вонять перестало, зато начали запотевать стекла. Шла колонна ни шатко, ни валкой. На одном из расширений, предназначенных для разъезда встречного транспорта, Клондайк утопил педаль газа и пошел на обгон. Водитель головного автобуса благоразумно сбросил скорость, позволяя нам проехать. И «Экспедишн» вырвался вперед. «А когда-то целой проблемой из одного села в другое добраться было!» — зевнул проснувшийся кондуктор. «Проблема сейчас, что у дурака фантиков!» — проворчал Николай. Платон не видел, но пару минут назад на обочине попался остов сгоревшего внедорожника. Испалили его явно не так уж давно. Вскоре с правой стороны дороги потянулся скалистый откос, и Дмитрий приник к боковому окну, пытаясь не упускать из виду верх каменной гряды. После поворота на старую мельницу скалы остались позади, дорога пошла по низине, и впереди растекалась беспросветная белизна тумана. Туман — это плохо, никогда не знаешь, что он скрывает. Да и туман ли это? Может, порожденный стужей морок? «Будите Саню!» — распорядился Гордеев, сбрасывая скорость до минимума. Платон растолкал чародея, и тот принялся возиться с чарафоном, подключая к нему выносные датчики, установленные на внедорожнике. Я нацепил на глаза алхимические окуляры, заклинание в стеклах которых позволяло видеть проявление магической энергии. Но туман остался однородно белым, ничего разглядеть не получилось. И я взял карабин. «Поехали потихоньку!» — скомандовал Саня. «Вроде чисто!» «Защиту проверил?» — уточнил Гордеев. «Да, поехали!» Николай прибавил скорость. «Экспедишн» въехал в туман, и на какой-то миг мне почудилось, будто на обочине замер полностью затянутый инеем автомобиль. Но мог и ошибиться, спутав с подтаявшим комом снега. В тумане и не такое привидится. Заметно похолодало, свет фар вяз в молочной пелене. От паники спасал лишь размеренный гул двигателя, ровный-ровный. Он не прервался ни на миг. Когда внедорожник проскочил низину, оставив туман позади, у меня вырвался облегченный вздох. Да и остальные дух перевели. И неспроста. За считанные минуты пребывания в тумане боковые стекла полностью затянула изморозь. Лобовуху тоже раскрасили ледяные узоры, но не такие густые. «Слава, ты как?» — повернулся ко мне Саня, убирая аппаратуру обратно в ранец. «Не стоит еще и камак выпить!» Я только посмеялся. «Нет, порядок!» Хотя порядок или нет, станет понятно только после обследования. Но да в любом случае, чувствую себя неплохо, по крайней мере, пока. Минут через 10 мы выехали к Волчьему Логу, у ворот которого формировалась транспортная колонна. Не стали задерживаться там и без остановки отправились дальше. Когда «Экспедишн» проскочил развилку с пестревшим пулевыми отверстиями щитом «Ключи Волчий Лог», я оттянул рукав куртки, посмотрел на часы и спросил: «Может, меня на хутор закинете?» Платон развернул мое запястье к себе и подтвердил: «Да, времени еще полно. Коля, как думаешь?» «Закинем», — решил Гордеев и свернул с дороги на узкую просеку, прореха мелькнувшую в глухой стене деревьев. «Не вопрос!» Выкупленный Гордеевым на паях с Диего хутор пользовался репутацией места, которое лучше обойти стороной. Но в отличие от по-настоящему дурных мест, был обязан недоброй славой исключительно своим прежним владельцам. История с вампирами случилась лет 10 назад, и с тех пор поселение стало заброшенным, несмотря даже на удачное расположение у пересечения оживленных дорог и отсутствие сколь-либо выраженных магических аномалий. Люди суеверны, и не могу их за это осуждать. Хоть всю подоплеку знаю, а все равно, как только с дороги съехали, мурашки по спине побежали. За годы запустения просека успела зарасти, поэтому первым делом при восстановлении хутора пришлось вырубать разросшийся подлесок. Теперь мы катили по ровной дороге меж двух зеленых еловых стен, в которых время от времени мелькали голубоватые пятна занесенных с севера растений. Ветер усилился, на лобовое стекло полетели мокрые липкие хлопья снега. Пришлось даже включать дворники. — Тут вечно дует! — сообщил нам Николай. — Долго еще? — спросил я. — Почти приехали! И точно! Вскоре деревья расступились, и показался выстроенный посреди расчищенного от зарослей пространства хутор. Поверх высокого забора тянулись ветки колючей проволоки, торчали загнутые наружу железные штыри. Ворота были закрыты, над оградой возвышались крыши с печными трубами и голая стропила поверх немалого размера дома. — Ну, как тебе? — повернулся ко мне Платон. — Да так себе! — поежился я при мысли, что придется провести несколько ночей посреди леса с совершенно несерьезной по меркам форта оградой. — Забор не хлипковат? — Там магическая защита еще! — успокоил меня Саня. — Доски обработали так, что ни одна тварь не прорвется. — Ну ладно, если так. Николай остановил экспедишн у ворот и усмехнулся. — Твоя остановка, хмель! — Внутрь-то пустят! — поежился я, вытаскивая рюкзак. — Да погоди ты! — остановил меня Гордеев. — Шучу! Заедем на хутор! Разгрузиться надо! — На месте есть кто-нибудь? — Видишь же, трубы дымят! — подсказал Платон. — Сейчас выйдут! И точно, калитка распахнулась, и за ограду шагнул длинный парень в простой фуфайке и шапке-ушанке, но зато с помповым браунингом 10-го калибра. Лёша Длинный, помощник Диего. Из-за недавнего ранения он на какое-то время выбыл из строя. Вот его и отрядили приглядывать за строителями. Слегка припадая на левую ногу, он принялся открывать ворота, и я выбрался из машины размяться. — Привет! — поздоровался с Длинным. — Пустите на постой! О чем речь? Уже дом протопили. Клондайк, 30 апреля, четверг. Среда прошла в работе и сборах. Приехал человек от Кузьминка, привез пакет наличных долларов, хоть и не такой большой, как раньше. Просит кое-что для них закупить. Собрался сам, в последний момент вспомнил, что... Неплохо бы, кроме фортовского удостоверения личности, еще и аляскинские права с собой прихватить, каких я уже давно не трогал. Собрал рюкзак, собрался сам. К вечеру Саня отдал мне странный предмет, состоящий из деревянного цилиндра, кристалла и маленькой латунной воронки с рунами, направленной вперед. «Держи! Но пока одноразовый получается». «В смысле?» «Если включаешь, то не выключишь уже. Потом подзаряжать надо». Я вытащил из выдвижного ящичка съемное крепление под фонарь, вложил в него амулет, начал аккуратно затягивать шестигранником. — И долго проработает? — Минут 10. — А многоразовым никак? — Можно, но намного сложнее. Я пока не пойму, как лучше. То ли поток прерывать, то ли просто отсоединять питание. Но это надо делать механически. При этом аккумулятор надо отодвигать сантиметра на 3, не меньше. Для винтовки нормально, а для пистолета это как? — Не очень. «Испытаем давай!» Выудив из шкафа Ругер с планкой, я быстро навертел на нее крепление, покачал, убедившись, что все держится крепко. По габаритам нормально выходит, как фонарь. Быстро снарядил магазин обычными патронами, втолкнул в рукоятку, дослал патрон и поставил оружие на предохранитель. Открыл дверь в топочную, приколол к мешкам с песком у дальней стены мишень, спросил у Сани. «Как активируется?» «Латунная пластинка сбоку, подержи на ней палец пару секунд». Подержал, почувствовал укол холода, убрал палец. «Давай!» — сказал Саня. Я взял пистолет двумя руками, прицелился в мишень, потянул спуск. Что-то подобного я ожидал, но никак не предполагал, что эффект будет именно таким. Удар пули в мешки был громким, как молотком. Со звоном покатилась по полу гильза, но сам пистолет не произвел ни звука. Беззвучно плеснуло дымком, беззвучно откатился и вернулся назад затвор, зацепив следующий патрон из магазина. Все было беззвучно. И сгоревшим порохом запахло. «Обалдеть!» — сказал я по слогам и выстрелил еще раз. Никогда в жизни мне не удавалось услышать удар пули настолько отчетливо, и никогда не думал, что это так громко. Но все равно куда тише выстрелов, и точно не подумаешь, что это пуля. «Добивай магазин!» Я лишь кивнул и, неторопливо растягивая удовольствие, выпустил последние 5 патронов. «Отлично, Сань! А как понять, что амулет уже отключился?» — А никак! Экспериментальным путем. Потом какой-нибудь индикатор придумаю. пока только так успел». «Ну, хоть так успел, спасибо», — сказал я от всей души и даже пожал чародею руку. После чего отдал амулет ему на зарядку. Потом уже на свой кимбер поставлю, он тоже с рельсом. В четверг выехали с рассветом. Сначала за нами на своей буханке ехал Хмель. Затем на торговом пятачке он пересел к нам. Поехали не как обычно через старую мельницу, а на Соколовский сначала. На той дороге из болота уже полезло всякое, а ждать колонну не хотелось, так что лучше проще. Весна вообще время сомнительное. Зимние твари еще не убрались, а летние уже выбрались. Даже еще на редкость голодные. По дороге попали в нехороший туман, но сработала поставленная Саней защита. Проскочили его без приключений. Хотя у меня глаза заболели от напряжения, настолько ничего не было видно под капотом. Заехали на хутор, чтобы высадить Хмеля, да заодно и самим оглядеться. На хуторе был только Длинный, приехавший на бывшем моем красном пикапе и ночевавший в одном из наших домиков. Он же нам и ключи отдал от них. «У вас все, можно жить», — сказал он. «Баня тоже почти готова. Сегодня печник должен приехать и закончить. Дальше пользуйтесь. Мебель только завезите. Главное, что защита вся стоит. Ворота запираются, проволока по забору натянута». «Это да, это я заметил. На территории хутора твари, например, можно уже не опасаться. Но вот против людей это все не сработает». «Ну да ладно, не дети, с людьми разберемся. С тем же Длинным я мало кому посоветовал бы связываться». А так, да, хутор почти жилой, высокий забор, дома новые, от них свежим деревом пахнет, на окнах все же решетки будут, на всякий случай. Банька в дальнем углу двора, навесы для машин, большой сарай. Нормально, вполне гостевое место. И наш уголок как бы в стороне чуток, с гостями пересекаться не будем. «Платон, белье мы привезли?» Платон взялся закупать там же у них на рынке постельное белье. Раскладушки туристические он притащил с той стороны, и их сюда уже завезли. «Все взяли!» — ответил за него Дмитрий. Ну да, весь здоровенный багажник экспедишена тюками забит. Первый из них я вытащил и поволок в дом. Хмель зашел за мной следом, оглядываясь, выдал. «А что, вполне нормально, жить можно». «Ну, как бы на то и рассчитывали. В каждом доме две комнаты, планировка самая простая, изба и изба. Печка греет обе комнаты». «Где располагаться можно?» Хмель озадаченно смотрел на пустой пол. «В чулане раскладушки, бери и любое место занимай!» Я обвел комнату рукой. «Тут все равно пока еще никого не было. Ладно, я поехал, нам еще до границы чесать». «Ты перед проходом таблетку принять не забудь». «Я помню, спасибо». Снег на дорогах превратился в натуральную кашу. Потом он из полей сойдет, и с проходами в ту и другую сторону придется повременить. Будет риск сразу засесть со всей техникой. Потому что гусеницы придется снимать. Я все же не рискну на них по твердой дороге кататься. Или какую-нибудь спецтехнику возить, вроде вездехода Фарго, или квадроциклов. А что, разумно. И прицепы. Сам на один квадрик, второй сзади на прицепе. Или все же выпросить тот самый егерь, что так и стоит, без всякой пользы у штаба. Он по любому полю пройдет, тут все же не чернозем. И лебедкой кого хочешь вытащит. А что, вполне мысль. И это ненадолго, тут все быстро сохнет. Проскочили Лудина, пошли дальше. Вон очертания НПЗ за лесочком. Из труб то ли дым, то ли пар валит. На дороге никого. Достал из пакета бутерброд. Скоро пилюлю глотать, а ее лучше не на пустой желудок. Проглотил в три укуса, набивая рот. Запил чаем из термоса. Почти приехали, вон уже граница, можно в поле сворачивать. «Сань, активируй метлу!» Чародей кивнул, выбрался из машины и через минуту забрался обратно. «Готово!» Метла — это амулет над задним бампером. Следы стирает. Не до конца, но надо очень присматриваться, чтобы заметить. Ну все, теперь лезем на сугроб. По мокрому снегу гусеницы даже лучше идут, он плотный. Только скрипит громко. Что вокруг? Да вроде бы ничего особо нехорошего не видно. Но это как раз ничего не значит. Весна же плохое время, особенно у болот, которых тут нет, и у границы с севером, до которой метров 300 осталось. Что за граница? Да вроде пелены колеблющиеся. С этой стороны смотришь, вроде поле так и продолжается, лес впереди, только воздух перед ним, как над костром. А проскочи за пелену, окоченеешь, а заодно обнаружишь себя совсем в другом месте, с синими деревьями и всякой нехорошей дрянью вокруг. Обернешься и никакого поля с лесом не увидишь. Тоже пелена, а за ней как бы даже тот же север продолжается. И вот через эту пелену что угодно сейчас пробежать может. Стоп. Платон говорил, что дальше не надо. Могут наводки пойти. а ему раскрыть проход нужно. Все, уходим! Я закинул в рот пилюли и запил водой, почувствовав сразу же легкую изжогу. Дим, ты за штурвал, Саня! Прикрывайте, в общем. Схватив вепря, убедился, что патрон в стволе и в магазине сплошь пустышки. Самое наше универсальное и убойное. Платон с длинным браунингом заряжен вроде зажигательной картечью. Это на случай появления бестелесных и прочих сущностей. Он даже не сам тогда стрелять будет, а мне свое ружье даст. Стрелок он так себе, если честно. Снегоступы! Без них по мокрому липкому снегу глубиной по это самое лучше не гулять. Завязнешь к чертовой матери. Так что я свои нацепил, убедился, что Платон тоже готов, и все же спросил. «Готов? Тогда веди, ты тут главный. Хотя подожди минуту». Достал из-под сумка ауровизор. Огляделся. Нет, под снегом вроде нет ничего. Ни змей, ни червей. Какие-то ауры в дальнем лесу. Это нехорошо. Ауры хищные, две. Но не двигаются. Может быть, как раз за нами наблюдают. Но ждать, пока они что-то сделают, можно и до вечера. Отобьемся. «Пошли, веди». Платон лишь кивнул, вид сосредоточенный, скрипнул снег у него под ногами, пошел он. Я за ним следом, отстав метров на пять. Свежо, ветерок-то холодный, но солнце уже пригревает. Снегоступы хорошо держат, а все равно чувствую, как поддается под ногой его уже ноздреватая поверхность. Хрусть, хрусть, хрусть. Туманников можно не ждать, они под таким солнцем не показываются. Ауры на том же месте, не атакуют покуда. А вот если через границу что-то проскочит, я ауру не увижу до самого последнего момента. Включил Red Dot, поводил стволом вепри из стороны в сторону, прикладываясь. Все ближе к пелене. Одна радость, через границу нас и создание севера почуять не могут. Не проходит никакая магия через нее. И ничто другое, включая радиоволны. Только сам проломиться можешь. Давит что-то на душу, словно холодными пальцами ее щупают. Но сигнал слабый, издалека видать. Из того леса? Легионер, может быть, его стиль. Есть такая тварь нехорошая. Дотянуться не может, плюс амулеты защищают, но все же пытается, сволочь такая. И он как раз в районе границы обычно попадается. Хрусть, хрусть, хрусть, хрусть. Сзади выстрел, гулкий, крупный калибр. Обернулся рывком. Дмитрий во что-то целится из марлина, но уже не стреляет. Увидел, что я на него смотрю, и махнул рукой, мол, шагайте дальше. А мы метров на 100 от машины отошли уже. «Все, чуть отстань!» — неожиданно сказал Платон. «А как скажу, по моим следам подтягивайся!» Я замер, продолжая крутить головой на 360 градусов. Платон же затоптался на месте, словно вынюхивая что-то. Но это он всегда так. Тварь я обнаружил в ауровизор. Стыло белесое пятно, неторопливо двигавшееся в нашу сторону. Под снегом. Белесое, как гнездо червей, но черви так не перемещаются. Отпустив вепря, который повис на ремне, я вытащил алхимическую зажигательную гранату. Стеклянную сферу размером с некрупное яблоко, заполненную переливающейся золотистой жидкостью. Сжал в руке, прикидывая, куда кидать так, чтобы не промахнуться. Тварь ускорилась, словно мысли мои услышала. Или почуяла, как Платон на снегу перетаптывается, что вернее будет. Когда она подобралась ближе, кинул шар навесиком. «Граната!» Присел, одновременно выдергивая дырокол, а Платон и вовсе провалился в снег. Пыхнуло почти непереносимым жаром, вспыхнула, заклубилась оранжевая серая сфера дымного пламени, зашипел и облаком взмыл вверх в момент испарившийся снег. Мне даже показалось, что я негромкий визг услышал, но могло и вправду показаться. «Что там?» — испуганно спросил Платон. «ХЗ, без понятия. Что-то под снегом ползает». «Змея?» «Может быть, но по ауре больно здоровая». Снег выжгло кратером почти идеальной полусферой. Ауровизор уже не показал ничего. Что там ползло, то померло. Что и требовалось. На всякий случай, ощупав подсумки, я убедился, что вторая граната никуда не делась. Мало ли. «Ладно!» Платон снова поднялся на ноги. «Мне сосредоточиться надо!» Минуты через две он сделал несколько быстрых шагов, остановился, покрутил головой, потом вдруг сказал... «Давай прямо мне за спину! Есть щель!» Два раза мне напоминать не надо было. Сорвавшись с места, я в три неловких прыжка оказался рядом с кондуктором, почти уперся ему носом в спину. «Давай за мной!» Самое странное, что Платон словно сквозь прилив шел, нагнувшись вперед, пыхтя и тихо ругаясь. А я не ощущал ничего, кроме отчаянного холода и словно статического электричества по всей коже, как всегда бывает при проходе границы. И при этом я видел, что Платон раздвигает с собой само пространство. Оно расходится от него двумя колеблющимися волнами в стороны, как волна от катера. Затем окружающий мир сложился в какую-то невероятную мозаику. Вот вижу поле и свою машину, вот вижу синие деревья и трех палочников, перетаптывающихся возле них. А прямо передо мной опять нормальный лес. А на его опушке симпатичный такой бревенчатый домик, а возле него машина. А у машины стоит мужик в красной куртке и джинсах, смотрит в нашу сторону. Потом вдруг пространство собралось в ком и смоталось в один единственный вид с мужиком. А меня колотило от холода. «Водки накати!» — прохрипел такой же окоченелый Платон, протягивая мне флягу. Я сделал сразу два больших глотка, кивнул, отдал флягу назад. Водка провалилась в желудок, как вода, но оттуда тут же побежала по телу волна добротного такого тепла. Сразу стало легче, хоть и закружилась голова. Дверь домика раскрылась, на крыльце еще и женщина показалась, мило. «Ты как?» — спросил Платон. «Все нормально», — прислушался я к себе. «Да, не считая холода, нормально, порядок. Пока все хорошо». Охлопал себя, разгоняя кровь, затем присел, отстегивая снегоступы. Потом вдруг сообразил — прошел. То есть вот взял и прошел.